«Не будем мы на плахе. Повесит нас», — усмехнулся третий. «Дезертиров, как и пиратов, одна судьба — болтаться на веревке». В этот раз замолчали все трое. «Хм, интересно. Значит, дезертиры. Ладно, я пойду в дом, а ты как доделаешь, неси. Сам знаешь, что Аглар ждать не любит», — сказал второй, и я услышал удаляющиеся шаги. «Тоже, пожалуй, пойду. Холодно тут», — третий зевнул. «Мне, как будто, не холодно», — недовольно произнес первый. «Так ты у огня стоишь, брехун», — усмехнулся третий, и я снова услышал шаги. Я невольно улыбнулся и аккуратно достал клинок. Время действовать. Глава 17. Получено 450 эксп. Зажав рот дезертира одной рукой, я плавно погрузил клинок в его шею, принося ему быструю и легкую смерть. «Поверь, это гораздо лучше, чем обделаться во время того, как тебя повесит, а потом еще и болтаться на веревке», — мысленно сказал я ему, таща мертвое тело подальше от дома. «Так, вот тут не сразу найдут», — подумал я, пряча тело в одну из пустых деревянных бочек. Далее я снова вернулся к летней кухне и начал ждать. Дезертиры наверняка должны были скоро проголодаться и кого-нибудь отправить за едой, и я не ошибся. «Эх-ха, жаль, я пока не научился делать яды», — подумал я, когда один из сбежавших с войны воинов подошел к очагу. «Гивар!» — позвал он дезертира, но он не откликнулся. «Да где носит эту паскуду?» — выругался голос. «Гивар! Аглар тебе башку оторвет, если в ближайшее время еды не будет!» — крикнул он громче, но его старания были бесполезны. Его дружок валялся мертвым в бочке, где вскоре должен был оказаться и он. Получено 518 эксп. Сказано, сделано. Я не стал церемониться с дезертиром, и как только он повернулся спиной к очагу, рядом с которым я прятался, я просто перерезал ему горло клинком и оттащил труп подальше от огня. Я уже собирался спрятать и этот труп, как вдруг из дома вышли сразу трое фигур, одним из которых был тот здоровый деревенщина, который разговаривал со мной. «Где, черт возьми, носит Гивара и Рональда?» — недовольным голосом произнес он с порога. «Увижу, шею намылю», — сказал он и огляделся по сторонам. Я замер, ибо несмотря на то, что была поздняя ночь, небольшой свет от очага все же был, и если как следует приглядеться, то можно было заметить труп дезертира, которого я только что прикончил. «Черт!» — выругался я за свою нерасторопность. «Нужно было кончать его раньше». «Стойте здесь», — тем временем произнес тот, кого, видимо, звали Агларом, и зашел в дом. Спустя несколько минут он появился с оружием в руках. «За мной», — кивнул он своим подручным и пошел в мою сторону. «С троими справиться будет довольно сложно», — подумал я, и посмотрел на руку, где у меня была татуировка. «Нет», — мысленно произнес я, — «нельзя использовать ее так часто. Что про меня подумает Энчати?» — сказал я самому себе, и поудобнее перехватил рукоять клинка. Тем временем, тройка дезертиров подошла поближе. «Не нравится мне все это», — произнес их главный. Я, не издавая ни шума, аккуратно отошел от трупа подальше и, обойдя очаг, спрятался с другой стороны, чтобы когда дезертиры обнаружат труп, оказаться у них за спиной. «Аглар, смотри», — послышался голос с одного и тройки. «О, видимо, кто-то все же нашел тело. Проверь», — приказал ему Аглар. «Это Рональд, мертвый», — послышался обеспокоенный голос дезертира, и я понял, что ждать больше нельзя. Без каких-либо зазрений совести я ударил в спину, причем первой же целью выбрал сразу главаря дезертиров. Аглар застонал и завалился на бок, когда мой клинок пронзил его печень сзади. Не думая ни секунды, я резким движением вырвал оружие из его тела и сразу же бросился ко второй. «Ай!» — вскрикнул от боли второй дезертир, когда я чиркнул мечом по его груди. «Тревога!» — заорал третий, пока я был занят вторым врагом. «Пощади!» — держась за рану, произнес дезертир, и дубинку с гвоздями вниз. «Зря он так!» — резкий выпад, и острие моего клинка пронзает его шею. Получено 301 эксп. Смотрю вниз и вижу копошащегося на земле главаря шайки. Получено 605 эксп. Добиваю его, и буквально в следующее мгновение слышу звук приближающихся со стороны дома шагов. Не, в открытом бою против нескольких противников мне не выстоять. Резко срываюсь с места, и бегу в сторону амбара, рядом с которым стояла бочка с лежащим в ней трупом. Затаившись, я начал прислушиваться к окружающим звукам. Искать меня начали не сразу. Не знаю, сколько времени я просидел в укрытии, Но солнце на горизонте начало медленно подниматься, когда поисковый отряд, наконец, выдвинулся за мной. Раз, два, три, восемь. Подсчитал я дезертиров и посмотрел на небо. Было еще темно, но времени до наступления утра у меня оставалось не так много. Думаю, надо отступить, поделился я своими соображениями с Андромедой. Думаю, да, у тебя немного не тот класс, чтобы вступать в открытое противостояние с семерыми здоровыми мужчинами, пусть даже и лишенных каких-либо боевых навыков, согласилась со мной искусственный интеллект. Спрыгнув с балки, на которой я прятался, я, не издавая шума, приземлился на землю и быстрыми шагами заскользил в сторону, противоположную голосам. Пробежав несколько домов, я прислушался и, поняв, что погони за мной нет, покинул деревню и устремился обратно в лес. Мне нужно было как следует отдохнуть, перекусить и вернуться обратно в деревню уже следующей ночью. Ну, а пока сон. Проснулся я около полудня. В принципе, времени до наступления ночи было еще очень много, и чтобы его не терять, я решил последить за деревней, и как оказалось, не зря. Здесь, наверняка, должна быть рядом река, поделился я своими соображениями с Андромедой. Наверняка, ответила искусственный интеллект. Что ты задумал? Собираюсь поймать кого-нибудь из сельчан и расспросить про этих дезертиров. Как давно они здесь, откуда сбежали и так далее, ответил я своему ИИ. Пока я спал, не видела кого-нибудь из селян, которые хоть немного отходили от деревни, в ту или иную сторону. Нет, все работают в поле, ответила Андромеда. Плохо, задумчиво произнес я, наблюдая за маленькими фигурками людей, копошащимся в поле и рядом с домами. Ну, будем ждать. Как же я люблю молодость, воскликнул я про себя, когда увидел парочку, удаляющуюся от деревни в лес, когда уже начало смеркаться. Поднявшись с земли, я начал двигаться по кромке леса к месту, где должно было состояться свидание парочки, мысленно прося у них прощения. Фух, устало выдохнул я, ибо успел изрядно устать, пока совершал приличный круг, дабы пересечься с молодыми любителями плотских утех. Может, прокачивать выносливость не была такая плохая идея, усмехнулся я. Все характеристики важны. Вспомни Инара, который был сильным магом, но рассыпался от любой пробежки или ранения. Ну, он еще тот кадр, ответил я Андромеде и невольно улыбнулся, вспомнив о некромант. Веселый был паренек. Ну, почему был? Он все еще есть, просто не здесь, усмехнулась и. Может, он тоже попал в этот мир, предположил я. Ну, отрицать обратного не буду. Такая вероятность есть, и даже не маленькая, ответила Андромеда. Может, еще встретитесь. Было бы неплохо. Кстати, а другие трейсеры могут присоединиться ко мне, как, например, они это могли сделать в прошлом мире, встав на сторону демонов. Задал я искусственному интеллекту довольно интересный вопрос. Несколько секунд Андромеда молчала. В базе нет упоминания, что так сделать нельзя, наконец ответила она. Это уже хорошо, произнес я, и начал медленно подбираться к предполагаемому гнездышку любви парочки, ибо мое дыхание наконец-то восстановилось. ХММ, довольно укромно, подумал я, наблюдая за, вероятно, секретным местом двух молодых любовников. Им стала небольшая круглая полянка, которая с одной стороны была закрыта практически непроходимым буреломом, а с другой большим деревом, корни которого вылезли на поверхность, образуя что-то вроде естественного забора. Я аккуратно подкрался и выглянул из зарослей густого кустарника. Не знаю, как точно работала тихая поступь, но складывалось такое ощущение, будто бы она глушила звуки не только ходьбы, но всех моих действий, ибо ни один листик или ветка не издали ни звука, когда я отодвинул их в сторону. А может, это и вовсе маскировка. Так, разберусь с этим потом. Сейчас главное получить информацию, благо любовники еще были на первой базе и дошли лишь до поцелуев. Я вышел из своего укрытия и медленно пошел в сторону ребят, которые так были увлечены друг другом, что вообще меня не заметили. КХМ. Привлек я к себе внимание, когда подошел к ним практически вплотную. Взвизгнула девушка и, оторвавшись от губ своего парня, начала пятиться назад, перебирая руками и ногами по земле. Парень же просто с ужасом уставился на меня и, казалось, вообще потерял дар речи. «Не причиню вам вреда», — произнес я настолько мягко, насколько мог. «Не убивайте. Пожалуйста. Или убейте меня, но отпустите Лидию. Прошу», — произнес любовник девушки, поднимаясь с земли. Ау, молодец, не собираюсь никого убивать, спокойно произнес я. Мне нужно разобраться, что творится в вашей деревне. Это вы убили Аглара и его людей, дрожащим голосом произнесла девушка, которую, видимо, звали Лидия. Да, прикончил я, честно признался я. Скажите, кто они такие, и что они делают у вас в деревне? Девушка с парнем переглянулись. Они убили Харальда. А потом, девушка закрыла руками глаза и начала рыдать. Я посмотрел на парня, и он, кивнув, обнял Лидию. Несколько минут пришлось ждать, когда она успокоится. Это дезертиры. Они пришли в нашу деревню около недели, может, чуть больше назад, произнес парень, ибо говорить его подруга была все еще не в состоянии. Они, как я слышал, участвовали в войне между нашим лордом и его соседом. Сбежав, они набрели на нашу деревню и потребовали встречи со старостой. Когда Харальд к ним вышел, они напали на него и убили. Затем они убили кузнеца и еще пару мужчин из деревни и в итоге остались в большинстве, пояснил паренек, и все сразу стало понятно. Что они делали сегодня? Спросил я. Ничего. Они не выходили из дома старосты, вместо своего любовника ответила Лидия. Понятно, задумчиво ответил я. Кого они считают в этом виноватым? Неясно, ответил паренек, имя которого я так еще и не узнал. Они засели в доме старосты и не выходят оттуда. Меня к вам еще один вопрос, произнес я и посмотрел на ребят. Вы не знаете о судьбе девушки, которая попала в вашу деревню недавно? Та, которая не говорит, спросила Лидия. Да, она, воскликнул я. Девушка с парнем переглянулись, но ничего не сказали. Говорите все как есть, произнес я, понимая, что вряд ли эта история закончилась чем-то хорошим. Они держат ее как рабыню в доме, опустив глаза, произнесла Лидия. Первое время она кричала. Ее слышно было на всю деревню, но потом девушка вновь закрыла глаза руками и зарыдала. Она может быть еще живой. Пронеслась мысль в моей голове. Так, ладно, сказал я молодым любовничка. Возвращайтесь обратно в деревню, и ни в коем случае не приближайтесь к дому старосты. Предупреди остальных, чтобы тоже это сделали. Все понятно, спросил я их, и ребята кивнули. Хорошо, тогда идите, сказал я им, и те поспешили обратно. Что задумал? Поинтересовалась Андромеда. Выкурить этих тварей оттуда, ответил я искусственному интеллекту и, покинув свое укромное место, подошел к траве, которая инфосеть подсветила мне как зеленоцвет. Было у нее и другое название – вонь трава. Глава 18. Для того, чтобы осуществить задуманное, пришлось изрядно попотеть. Будучи свежей, вонь трава хоть и дымила, но поджигалась крайне неохотно, поэтому прежде чем воспользоваться ей, пришлось разжечь костер и посушить ее над ним. Стоит ли отмечать, что как только она начала подсыхать, или еще хуже, загорать, то вонь становилась просто ужасная, и мне стоило больших усилий, чтобы продолжить заниматься начатым делом. В итоге, закончил я поздней ночью. «Ну, вроде все», – произнес я, скрутив несколько пучков вонь травы и привязав к ним утяжелитель, которым послужили несколько камней. «Должно сработать», – послышался голос Андромеды. «Надеюсь», – ответил я искусственному интеллекту и поторопился в сторону деревни. «Получено 450 эксп». Я усмехнулся, когда мой второй план сработал, а всего и надо было подождать дезертира рядом с отхожим местом. «Туда тебе и дорога», — сказал я, скидывая труп в деревенский сральник. Теперь ждать больше было нельзя. Подбежав к заранее приготовленному факелу, я поджег траву, и что есть силы ломанулся обратно к дому старосты. «Черт!» — выругался я, когда заметил, что все окна заколочены, причем с внутренней стороны. «Ну, вам же хуже!» Отбегаю назад, кидаю камень с вонь травой на крышу, после чего разбегаюсь, и, ухватившись за карниз, подтягиваюсь. Да уж, летать в форме Вейда было куда удобнее, подумал я, и, подхватив свою бомбочку, подошел к трубе. Ловите. Кидаю ее в дымоход и, спрыгнув с крыши, приготавливаюсь встречать гостей. Получено 300 эксп. Первый выбежавший из дома дезертир был проткнут копьем, которым я угодил ему чуть ниже затылка, попав в шею. Дым из дома старосты валил настолько густой, что выбежавший за первым, второй дезертир даже не заметил смерти своего товарища, за что тотчас и поплатился. Мой клинок вошел противнику в бок. Упав на колени, он вскрикнул и попытался закрыть рану рукой, но пресек его страдания, перерезав дезертиру горло. Получено 420 эксп. ХММ, странно, а где остальные? Подумал я, когда поток врагов из дома старосты прекратился. Их же должно быть 8. Ну, раз вы сами не идете, то это сделаю я. Разорвав рубаху на теле последнего убитого мной, я обмотал кусок ткани вокруг органов своего дыхания и зашел внутрь. Несмотря на то, что ткань была плотной, запах внутри дома старосты стоял такой, что у меня начала кружиться голова, а уж про слезы я вообще молчу, ибо они начали течь, как только я поджег свою бомбочку. Зайдя в сени и осмотревшись, насколько это было возможно, я определил, что из них вглубь дома ведет 3 прохода. Сначала налево, подумал я, и пройдя вперед и свернул в первую попавшуюся мне на пути комнату. «Твари!» — скрипя зубами, произнес я, когда моему взору открылась ужасная картина женского тела, на котором не было живого места от многочисленных побоев. Я подбежал к девушке и, перевернув на спину, узнал в ней пленницу, которую спас из поселения гоблинов. Прощупываю пульс и понимаю, что она жива. Беру ее невесомое тело на руки и выхожу из комнаты. Удар дубинкой по лицу стал для меня полной неожиданностью. Упав на пол и уронив пленницу, я попытался встать, но тут же получил удар сапогом, который пришелся прямо в нос. Завалил его. Послышался голос дезертира, который звучал как-то странно, будто бы в замедленном режиме. «Сотрясение», — подумал я, и снова попытался встать. «Паскуда!» Дезертир снова ударяет меня ногой, и я закрываюсь руками, но тут же получаю второй удар и вновь оказываюсь на грязном полу. Их стало больше, чем один, неохотно пробегает мысль в моей голове. «Каха, каха!» До меня доносятся звуки кашля и, слегка повернув голову, я вижу лежащую рядом пленницу. Для меня этот бой не был последним, ибо я мог возродиться, а вот для нее. Провожу рукой по сломанному носу, после чего касаюсь залитой кровью рукой до татуировки. А дальше наступает тьма. «Кинг, Кинг, вставай!» Голос с Андромеды звучал сначала очень тихо, но с каждой секундой становился громче. «Кинг, Кинг, Кинг!» Я с трудом открываю глаза и понимаю, что я до сих пор нахожусь в заполненном дымом доме старосты. Пленница. Поворачиваю голову и вижу израненное тело девушки, которая все еще лежала рядом. Дышит, проносится в голове мысли, и я с трудом, но поднимаюсь, и первое что, а вернее кого я вижу, это рубиновую змею, смотрящую на меня своими янтарными глазами с вертикальными черточками зрачков. «Спасибо», — поблагодарил я змею, рядом с которой валялись 4 трупа дезертиров. Шатаясь, я поднялся с пола и поднял тело девушки. Сделав несколько шагов вперед, я снова чуть не упал, ибо голова кружилась просто ужасно, но все же сохранил равновесие и продолжил путь. Ша-ша-ша-ша, шипя, мимо меня промелькнула зеленая молния, и из дыма послышались чьи-то крики. Получено 505 эксп. Так вам всем, тварям, и надо, подумал я, продвигаясь все ближе и ближе к выходу. Получено 610 эксп. Внимание! Получен 9, ты уровень. Внимание. Вор получает 9, ты уровень. ХММ, интересно, подумал я, когда с получением уровня, мое состояние резко улучшилось. Прошло головокружение, перестал болеть нос, да и задыхаться я тоже перестал. Что не сказать о пленнице. Я выбежал на улицу и, положив бедняжку на землю, проверил ее пульс. Жива, кто-нибудь, помогите. Что есть сил, закричал я на всю деревню. Тишина. «Убил дезертиров!» — снова крикнул я. «Они вам больше не угроза!» И снова тишина. «Лидия, прошу, мне нужна помощь!» Единственное, кого я знал, была эта девушка, и именно она была моей последней надеждой. Видимо, Энчати сегодня была благосклонна ко мне, ибо вскоре я услышал приближающиеся шаги. «Вы убили их!» — послышался знакомый девичий голос. «Лидия, дрянная девка, совсем разумом помутилась!» Послышался другой женский голос, более низкий. «Вот я тебе задам, матушка. Этот человек убил этих ублюдков». Начала оправдываться девушка, когда ее настигла дорожная женщина, которая, видимо, была ей матерью. Она смерила меня недовольным взглядом. «Мне нужна помощь», — кивнул на пленницу. Ее избивали, плюс она надышалась дымом. «Прошу, если у вас в деревне есть, кто сведущ в лекарстве, или трава, которая называется Канталия, то прошу, спасите ее». Несколько секунд женщина буравила меня тяжелым взглядом. «Неси ее в мой дом». Наконец произнесла она, и я, подхватив практически невесомое тело бедняжки, понес ее в сторону жилища Лидии и ее суровой матери. Я сидел на крыльце и ждал. «Заходи», — послышалось из дома, и я зашел внутрь. «Она жива?» — спросил я женщину, встретившую меня в сенях. «Да, но состояние ее очень плохое», — ответила хозяйка дома. «Если в ближайшее время ей не займется хороший лекарь, то долго она не протянет», — ответила она и скрестила руки на груди. «Где можно найти ближайшего?» — прямо спросил я. Мать Лидии цокнула языком. «Можно было в Рочестере, но город сейчас в осаде», — сказала она и нахмурилась. «Есть, правда, еще один, но прямо скажу, он странный», — добавила она. «Хм, странный?» — удивленно спросил я. «Да, не от мира сего. Говорят, его в детстве по башке ударили сильно, вот у него и поехала кукушка. Говорят, лечит хорошо, но странно», — ответила женщина и посмотрела мне в глаза. «Можешь показать, где это, примерно?» — спросил я. «Хотя бы приблизительно». Мать Лидии задумалась. «Могу», — она подошла к печи и взяла из нее уголь. «Идем», — она кивнула мне и вышла на улицу. «Смотри, вот это наша деревня», — она черкнула угольком по доске. «Вот дорога», — она нарисовала линию, идущую сначала вниз от деревни, а потом уходящую налево. «ТМ будет развилка, и вот, чтобы попасть к нему, тебе нужно просто пройти прямо и никуда не сворачивать на этой развилке». «ХММ», — я открыл собственную карту и сверился с тем, что нарисовала мать Лидии. «Дорога точно вела к маркеру с квестом Макса-маучка». «Понял, я его обязательно приведу», — ответил я женщине. «Сколько у меня времени?» — «Сложно сказать», — задумчиво произнесла она. «Дня два или три». Я тяжело вздохнул. «В деревне есть лошади?» — спросил я мать Лидии. «Да, но кто ж тебе ее даст? Вся скотина нужна в поле», — ответила женщина и смерила меня изучающим взглядом. «Ваша деревня передо мной в долгу», — холодно произнес я. «Мы бы и сами справились», — мать Лидии скрестила руки на груди. «Да, а чего же не справились?» — надавил я. «Если я справился с дезертирами, которые спокойно терроризировали вашу деревню, неужели ты думаешь, что я не совладаю с теми мужиками, которые остались в деревне?» «Ты угрожаешь?» — прямо спросила моя собеседница. «Да, мне нужна лошадь и повозка», — спокойно ответил я. «Увезу тела дезертиров, и если вы отдадите мне ее по-хорошему, то даже верну. В противном случае, я возьму ее силой», — произнес я, смотря матери Лидии в глаза. «Не надо было тебе помогать», — цокнула языком собеседница. «Тела-то тебе зачем? Меньше знаешь, крепче спишь», — холодно ответил я. «Распорядись, чтобы все было готово в ближайшее время. Тебе не слуга», — с вызовом ответила она. «А можешь стать», — подумал я, но озвучивать свои мысли не стал. «Ты дорожишь жизнью своей дочери?» — прямо спросил я. «Да как ты? Иди и сделай, что я сказал, и тогда все будут целы», — произнес я, смотря собеседнику в глаза. «Не одно, так другое», — недовольным голосом буркнула мать Лидии и, больше не говоря ни слова, пошла выполнять мое поручение. Я устало вздохнул и сел на крыльцо. «Собираешься скормить тела дезертиров гоблинам?» — усмехнулась Андромеда. «Да». «Считаешь это плохой идеей?» — спросил я искусственный интеллект, так как я не сказал бы, что эта задумка мне нравилась. «Считаю ее шикарной. Твои гоблины были рады невкусному мясу землеройки. Как думаешь, как они отреагируют, когда ты им привезешь целую телегу человеченки?» От ее ответа мне стало немного не по себе. «Плюс не забывай, они отбросы», — добавила Ири. «Да, но даже...» — задумался. «Хотя, плевать. В этом мире я не должен быть добрым и мучить моральными дилеммами». «Тогда, получается, что ты сам себе противоречишь», — снова усмехнулась Андромедою. «Ты о чем?» «Ну, девушку-то ты решил все-таки спасти», — пояснила она свой ответ. «Считай это моей прихотью», — спокойно ответил я и встал, ибо увидел впереди несколько приближающихся ко мне силуэтов, рядом с которыми не было никакой лошади. Я тяжело вздохнул. «Неужели мне придется перебить всех селян?» Глава 19. «Как же хорошо, что все обошлось. Со мной просто уточнили ряд вопросов, а потом выдали лошадь и повозку. Кобылка старая, но дело свое знает», — произнес седовласый старичок и нежно провел рукой по гриве лошади. «Ты уж, сильно-то ее не гони», — он с надеждой во взгляде посмотрел на меня, и я кивнул. «Трупы-то этих, тебе на кой?» — спросил меня мужик, лет 40 на вид, который пришел вместе с пареньком, которого я застукал вместе с Лидией. «Меньше знаешь, крепче будешь спать», — ответила вместо меня мать Лидии, и я усмехнулся. «Запомни, времени у тебя немного, так что поторопись», — произнесла она, обращаясь уже ко мне. «Отправлюсь сразу же», — ответил я ей и, запрыгнув на телегу, груженную телями дезертиров, взял в руке поводья. «Пшла!» — негромко крикнул я, и лошадка медленно пошла вперед. В обход до подземелья было больше времени, но и скорость повозки тоже была больше, поэтому к месту своего назначения я планировал вернуться еще до полудня. «Надеюсь, ничто меня не задержит. Шуху ко мне! Быстро!» Спрыгнув с телеги, приказал я гоблину, который шел в сторону места сбора ягод с пустым лукошком. «Слушаюсь, повелитель!» Испуганно ответил зеленокожий коротышка и быстро засеменил своими маленькими ножками, будто бы его кто-то ужалил. Оставив телегу рядом со входом в подземелье, я коснулся кристалла и увидел, что тот заполнен практически на 1/4. Дав мысленную команду поменять все ягоды на энергию, я к удивлению для себя обнаружил, что сердце заполнилось больше, чем наполовину, и для меня это было приятной новостью. Быстро обмениваю всю энергию на древесину. «Ада, сколько у меня дерева?» – спросил я искусственный интеллект. «Почти 800, – ответила Андромеда. «Отлично. До 1000 оставалось не так много, и теперь мне единственное, что от меня требовалось, это взять 2 уровня сердцу, и тогда я наконец, я смогу построить круг призыва старшей расы». «Звали, повелитель?» – послышался знакомый голос квартирмейстера, и я обернулся. «Видел телегу?» – спросил я, и гоблин кивнул. «Устройте себе сегодня славный пир», — произнес я, и лицо Шухи расплылось в довольной улыбке. «Мы можем их съесть», — не веря своим ушам, — уточнил квартирмейстер. «Да, наешьтесь до отвала», — сказал я гоблину и, выйдя из подземелья, подошел к тотему старшего бога, рядом с которым лежали несколько крупных букетов, собранных шаманом трав. «Прими это в дар от меня, великая Энчати», — произнес я, и, взяв собранные травы, кинул их в магическое пламя. Огонь зеленого цвета ярко вспыхнул и тут же погас. «Ну, будем считать, что она довольна», — подумал я и коснулся тотема. «Теперь у меня 10 божественной энергии, которую я не могу потратить», — усмехнулся я. «Да пусть пока копится», — спокойно ответила Андромеда. «Лишней не будет. Лично я бы предпочел потратить ее на что-то полезное прямо сейчас. Терпение, Кинг, терпение», — ответила искусственный интеллект и замолчала. «В общем, делайте с телами что хотите», — снова вернулся я к разговору с квартирмейстером. «Что делать с вещами?» — спросил Шуха. «Сложите их где-нибудь в одно месте в пещере», — сказал я гоблину и открыл карту. Маркер с квестом был не так уж и далеко от меня, и если отправиться прямо сейчас, то я мог оказаться в нужном месте примерно часиком к 7 вечера. Да, я бы отложил это путешествие на утро, но времени у меня было очень мало, поэтому нужно было поторопиться. «Уйду, а ты пока оставайся за главного», — сказал я квартирмейстера, и он улыбнулся. «За всем прослежу», — ответил он и склонил голову. «Отлично. Ну, а мне пора отправляться в путь». Когда до маркера оставалось не больше часа пути, я решил немного усилить себя на случай, если переговоры закончатся неудачно. «Статус», — мысленно произнес я, и передо мной появилось диалоговое окно. И вот тут я задумался. У меня было 3 свободные характеристики, но куда их вложить было непонятно. С одной стороны, имея класс свора, мне нужно было бы сосредоточиться на прокачке ловкости, но в этом плане было несколько изъянов. Во-первых, не всех противников можно было победить, основываясь на скорости и ловкость. Во-вторых, мне сильно не хватало живучести и силы. Ну, и в-третьих, я был уверен, что вскоре у меня появятся и умения, которые будут затрачивать магическую энергию, которой, к слову, у меня было кот наплакал. Хорошо, что хоть с навыками вора было все просто. «В маскировку», — произнес я, и апнув этот навык до 3 уровня, у меня наконец-то появилась возможность прокачивать скрытное перемещение. 2 в ловкость и 1 в живучесть, наконец решил я. «Ау, все же решил стать немного крепче», — усмехнувшись, спросила Андромеда. «Ну, последний бой показал, что мне это просто необходимо», — ответил я искусственному интеллекту. «Меня отделали обычные деревенщины», — произнес я и тяжело вздохнул. «А ведь совсем недавно я мановением своей руки косил орды демонов». «Тебя все еще впереди», — подбодрила меня Эй. «Пока сосредоточься на деле», — добавила она и была совершенно права. Я приближался к маркеру с заданием и нужно было быть настороже. «И, что это такое?» – произнес я, смотря на странного вида постройку, сделанную, казалось, из говна и палок. «Самое интересное, что у этого жилища была, самое что ни на есть, труба, из которой валил едкий зеленый дым. Пахло, я вам скажу, здесь так, будто бы рядом обделалась толпа болотных троллей». Зажав нос, я подошел поближе к дому. «Есть кто?» – крикнул я, но мне никто не ответил. «Хм, интересно». Я подошел еще ближе. «Есть, говорю, кто живой?» Еще раз спросил я, но мне снова не ответили, но что самое интересное, я услышал какую-то возню внутри, а значит, там явно кто-то был. Я подошел к двери, ну если связанные при помощи веревки вместе жерди, обмазанные чем-то непонятны, можно было так назвать, и постучал в нее. «Есть кто живой?» — произнес я. «Нет никого», — послышался недовольный голос с той стороны. Видимо, мать Лидии не ошибалась, когда говорила, что с головой этого человека не все в порядке. «Мне нужна ваша помощь», — произнес я. «В деревне Кривой Ручей сказали, что вы хороший целитель. Мою знакомую сильно избили, и она умирает. И мне?» «Нет». Не дослушав меня, ответил целитель. «Но», — сказал «нет». Снова не дал он мне договорить. Я тяжело вздохнул. «Ну, видимо, придется решать этот вопрос по-другому». Отойдя от двери на несколько шагов, я разбежался и со всей силы пнул по ней. Даже моих сил хватило, чтобы без особого труда вышибить ее. Я сделал шаг внутрь, а буквально в следующее мгновение в мою грудь ударила какая-то неведомая сила, и я вылетел из дома мага, как пробка из бутылки игристого вина. Упав на землю, я еще несколько метров проехался по ней и только потом остановился. Жадно глотая ртом воздух, я все же нашел в себе силы, чтобы подняться. «Уходи», — послышалось из дома. «Моя подруга умирает. Мне нужна помощь», — прохрипел я, ибо неохотно меня слушались. «Мне нет дела до людей», — прокричал странный маг. «Прошу только стабилизировать ее, далее ее лечением займусь я», — ответил я этому упертому глупцу. «Вылечишь сам», — усмехнулся маг. «Неинтересно как». «И мне интересно. Богиня поможет», — ответил я первое, что пришло мне на ум. «Богиня? Ахахах». Послышался громкий смех. «Какой же богине ты будешь просить помощи? Эйч-чати», — честно ответил я. Воцарилась гробовая тишина. «Эн-чати». Из своего жилища выглянул худощавый парень лет, сложно было точно сказать про его возраст, ибо слишком уж он зарос, да и выглядел очень грязно и неопрятно. «Да», — немного удивленно ответил я, ибо не думал, что моего собеседника заинтересует именно это. «Это же богиня, которой монстры поклоняются», — с подозрением смотря на меня, произнес маг. Я расстегнул кожаную куртку, после чего закатил рукав своей рубахи. «Вот», — показал ему отметку богини Эйч-Чати у меня на предплечье. «Не может быть», — озадаченно произнес мой собеседник и вышел из своего жилища. «Но она же богиня, которой поклоняются монстры», — усмехнулся я. «Ну, вообще это неправильное рассуждение», — произнес маг и смерил меня недовольным взглядом. «Многие шаманы племен аборигенов континента зверей поклоняются ей», — сказал он тоном, будто бы читал лекцию в каком-нибудь университете. «Но получить ее метку...» Мой собеседник задумался. «Кто ты, вообще, такой?» — вдруг спросил он. И вот что ему ответить. «Великое зло, чья цель — захват этого мира. Обычный наемник», — соврал я. «Мою подругу ранили дезертиры, и она умирает. Ближайший город в осаде, поэтому ты ее последняя надежда», — посмотрел магу в глаза. «Несколько минут у нас с магом шла визуальная дуэль». «Хорошо», — наконец, — произнес он. «Как, говоришь, деревня называется?» «Кривой Ручей». «Далековато», — вздохнул маг. «Ладно, дай мне время собраться», — произнес он, и уже даже почти зашел в свое жилище, но остановился на его пороге и повернулся в мою сторону. «За помощь я потребую с тебя одну услугу, идет. Не нравится мне все это». «Хорошо», — ответил я, ибо выбора у меня особого не было. Мой собеседник улыбнулся. «Надеюсь, ты не соврал, ибо богиня Эн-Чати не любит ложь», — произнес маг и скрылся у себя в доме. Я тяжело вздохнул. «Может, зря я все это затеял». Я снова сидел на крыльце дома Лидии и смотрел на ночное небо. «Интересно, а в моем родном мире, каким оно было? Эй, как тебя там?» — послышался из синей недовольный голос матери Лидия, который отвлек меня от созерцания прекрасного и размышлений. «Кинг», — ответил я и обернулся. Женщина стояла в доме и, скрестив руки на груди, сверлила меня взглядом, который не предвещал мне ничего хорошего. «Зовет он тебя», — произнесла она, и кивнула в сторону, в которой маг, которого, к слову, звали Йоган, врачевал пленницу. Я поднялся и, войдя в дом, прошел в комнату. «Сделал все, что мог», — произнес лекарь, кивнув на тело девушки, которые практически полностью покрывали незнакомые мне знаки, начертанные явно кровью. «Она будет жить?» — прямо спросил я. «Да, тут вопрос в другом. Я вылечил ее тело, но душа...» Он тяжело вздохнул. «Она повреждена гораздо больше, чем тело», — произнес он и грустно посмотрел на девушку. «Главное, что она жива», — ответил я, смотря на тело пленницы. «Выйдем», — Йоган кивнул в сторону выхода, и мы с ним вышли из дома на улицу. Мак осмотрелся по сторонам. «От тебя странно пахнет», — произнес он. «Признаться честно, его слова поставили меня в тупик. Ты о чем?» «Не понимая, к чему он клонит», — спросил я. «Ты пахнешь монстрами», — наконец подобрал он нужное слово, и я насторожился. «Поясни», — произнес я, и как бы невзначай опустил руку поближе к клинку. «Сложно объяснить», — Йоган почесал грязные волосы на затылке. «Просто ответь мне на вопрос. Ты как-то связан с кем-то из них?» — спросил он и посмотрел мне в глаза. «Да», — честно ответил я. «Если Йоган был прав и Энчати действительно не любит лжецов, то лишний раз не стоит злить богиню». «Как?» — удивленно спросил собеседник. Я тяжело вздохнул. «Это лучше показать, наконец», — произнес я. «Хорошо», — неуверенно ответил Йоган. «Веди». Я посмотрел в сторону своего подземелья, после чего на собеседника. «Ну, буду надеяться, что это не приведет к чему-то непоправимому». Глава 20. «Ну стоять!» — послышался сзади знакомый голос, и мы с Йоганом одновременно обернулись. Это, разумеется, была мать Лидии. «Куда собрались?» — недовольным голосом спросила она. «Дела у нас», — спокойно ответил я и собирался было идти дальше, но Байбаба и не думала сдаваться. «Без девчонки не уйдете», — грозно произнесла она, и только сейчас я увидел в ее руках колотушку. «Нет, она серьезно. Идти против наемника с копьем и клинком с обычной деревяшкой. Ей нужен покой», — произнес маг и на всякий случай встал мне за спину. «Плевать мне, что ей нужно. Вы хоть представляете, что будет со мной? Что будет со всей деревней, если к нам нагрянут святоши и увидят ее тело в ваших изуверских буквах? Хмм, о чем это она?»